собственные стихи. Со всей силой, со всей живостью, возникшей из подлинно поэтического чувства, все сильнее воодушевляли его. Чтение его все более проникалось страстью, обнаруживая весь пыл любящего сердца. Он трепетал от восторга, когда тихие вздохи, еле слышанные «ах, женщин!» и восклицания мужчин «великолепно, превосходно, божественно!» убеждали его в том, что стихи увлекли всех. Наконец он кончил. Тут все вскричали: «Какое творение! Сколько мыслей, сколько фантазии! Какие стихи! Какое благозвучие! Благодарим, благодарим, любезный господин Сен-Обер, за божественное наслаждение!» «Как? Что?» — вскричал Бальтазар, но на него никто не обратил внимания. Все устремились к Сен-Оберу, который, сидя на диване, заважничал, словно индюк, и противно сипел: «Покорно благодарю! Покорно благодарю, не взыщите, это безделица, я набросал ее наскоро прошедшей ночью». Но профессор эстетики вопил: «Дивный, божественный Сен-Обер, сердечный друг, после меня ты первейший поэт на свете. Приди в мои объятия, прекрасная душа!» И он сгреб малыша с дивана, поднял его на воздух, стал прижимать к сердцу и целовать. Сен-Обер при этом вел себя весьма непристойно. Он дубасил маленькими ножонками по толстому животу профессора и пищал: «Пусти! Пусти меня! Мне больно, больно! Я вычерпаю тебе глаза! Я прокушу тебе нос!» «Нет!» — скричал профессор, опуская малыша на диван. «Нет, милый друг! К чему такая чрезмерная скромность?» Мож Терпин, оставив карточный стол, тоже подошел к ним, пожал крошечную руку Сен-Обера и сказал очень серьезно: «Прекрасно, молодой человек, отнюдь не преувеличивая, нет, мало на рассказали мне об удухотворяющем вас высоком гении». «Кто из вас?» — снова закричал в полном восторге профессор эстетики. «Кто из вас, о девы, наградит поцелуем дивного Сен-Обера за стихи, в коих выражено сокровеннейшее чувство самой сильной любви?» Кандида встала. Щеки ее пылали. Она приблизилась к малышу, опустилась на колени и поцеловала его мерзкий рот прямо в синие губы. «Да!» — вскричал Бальтазар, словно пораженный внезапным безумием. «Да, Сен-Обер! Божественный Сен-Обер! Ты сложил меланхолические стихи о соловье и алой розе, и ты заслужил дивную награду, тобой полученную!» С этими словами он увлек Фабиана в соседнюю комнату и проговорил: «Сделай одолжение, посмотри на меня хорошенько и скажи мне откровенно и по совести, в самом ли деле я студент Бальтазар или нет? Впрямь ли ты, Фабиан? Верно ли, что мы в доме Моши Терпина, или это сон, или мы посходили с ума? Потяни меня за нос или встряхни, чтобы я избавился от этого проклятого наваждения!» «Ну как это ты можешь?» — возразил Фабиан. «Ну как это ты можешь так бесноваться из простой ревности от того, что Кандида поцеловала малыша? Тебе все же надобно признать, что стихотворение, которое прочитал малыш, и в самом деле превосходно». «Фабиан!» — в глубочайшем изумлении вскричал Бальтазар. «Что ты говоришь? самом деле, — продолжал Фабиан, — в самом деле стихотворение малыша было превосходно, и я нахожу, что он заслужил поцелуй Кандиды. Вообще, мне сдается, в нем кроется много такого, что дороже красивой наружности. Даже его фигура уже не кажется мне столь отвратительной, как сперва. Во время чтения стихов внутреннее воодушевление скрасило черты его лица, так что он подчас казался мне привлекательным, стройным юношей, невзирая на то, что его голова чуть виднелась из-за стола. Оставь свою вздорную ревность и подружись с ним, как поэт с поэтом. — Что? — вскричал в гневе Бальтазар. — Что? Мне еще подружиться с проклятым оборотнем, которого я охотно задушил бы вот этими руками? — И так, — сказал Фабиан. — И так? Ты совсем глух голосу разума. Однако же возвратимся в залу. Там, верно, случилось что-нибудь новое. Я слышу громкие похвалы. Бальтазар машинально последовал за своим другом. Когда они вошли, посреди зала одиноко стоял Мош Терпин. В руках у него еще были инструменты, с помощью которых он, по-видимому, производил какой-то физический опыт. Лицо его хранило величайшее изумление. Все общество столпилось вокруг маленького цинобера. Опершись на трость, он стоял на цыпочках и с гордым видом принимал похвалы, сыпавшиеся со всех сторон. Но вот все опять бросились к профессору, который показывал новый, весьма искусный фокус. Едва он кончил, как все снова окружили малыша, восклицая: «Великолепно, превосходно, милейший господин Цинобер!» Наконец и Мош Терпин подскочил к малышу и громче всяк завопил: «Великолепно, превосходно, милейший господин Цинобер!» Среди гостей был и юный принц Грегор, обучавшийся в университете. Принц был наделен приятнейшей внешностью, какую только можно себе представить, и притом в его обращении было столько благородства и непринужденности, что явственно сказывалось высокое происхождение и привычка вращаться в высшем свете. Принц Грегор ни на одно мгновение не отходил от Цинобера и расточал ему непомерные похвалы как превосходнейшему поэту и искуснейшему физику. Странное зрелище являли они друг подле друга. Рядом со статным Грегором, совсем диковинным, казался этот крошечный человечек, который, высоко задрав нос, сам едва держался на тоненьких ножках. Однако взоры всех женщин были устремлены не на принца, а на малыша, который беспрестанно подымался на цыпочки и тут же снова опускался, весьма напоминая этим картезианского чертика. Профессор Мош Терпин подошел к Бальтазару и сказал: «Ну, что вы скажете о моем протеже, о моем любезном Цинобере? В нем много кроется, и когда я на него погляжу хорошенько, то угадываю, какое, собственно, тут замешано обстоятельство. Пастор, который вырастил его и рекомендовал мне, весьма таинственно говорит о его происхождении. Но поглядите только на его достойную осанку, на его благородное непринужденное обращение. Он, нет сомнения, княжеской крови, быть может, даже принц». В эту минуту доложили, что готов ужин. Цинобер, неуклюже ковыляя, подошел к Кандиде, неловко схватил ее за руку и повел к столу. Непроглядной ночью, сквозь дождь и бурю, в бешенстве бежал несчастный Бальтазар домой.